небе кружились стервятники. Рэмбо услышал стон и рванулся к обломкам. Под ними он нашел старика с простреленной головой. Старик умер при первом прикосновении Рэмбо. Стукнул камень. Рэмбо повернулся и увидел макушку маленькой головки за кучей мусора. Он кинулся туда, но испуганная девчушка бросилась бежать по тропе, ведущей к роще за деревней. Он подумал, что это та же девочка, которую он видел с хребта, и рванулся за ней. «Подожди!» Но девчушка бежала от него, как от дьявола. «Стой, стой, я не трону тебя!» Это было бесполезным занятием. Она не понимала, что он кричит. Но он надеялся на нее. Подействует успокаивающий тон. «Пожалуйста, не убегай! Я хочу помочь!» Но она не останавливалась. Пока Рэмбо гнался за ней по тропе, он почувствовал теплое дуновение в лицо и услышал отдаленный гул. Но звук не был похож ни на вой черной бури, ни на рев советских вертолетов. Он помнил его с детства, когда жил в резервации. Кони, много коней. Рэмбо заколебался. За деревьями он увидел быстро приближающиеся клубы пыли. В них просматривались фигуры всадников, афганской конницы. Всадники внезапно появились из клубящейся пыли между Рэмбо и убегающей девочкой. Лица их были искажены ненавистью. Окружив его, они принялись толкать его лошадьми, хлеща нагайками и кнутами. Вдруг они остановились. Командиром оказался самый высокий из них. Его бородатое лицо как бы сошло с фотографии из исторической книги. Он хмуро смотрел на Рэмбо. «Жуси!» — прорычал он. Рэмбо не нужен был переводчик, чтобы понять, что его приняли за русского. «Нет, я американец. Жуси!» Командир отдал какие-то приказы. Рэмбо их не понял. Его ударили прикладом по шее, он качнулся вперед, но тут же получил удар в грудь. Кольцо лошадей вокруг него сомкнулось. На шею ему накинули веревку. Один из конников одел ему веревочную петлю на правую руку, другой проделал тоже с левой рукой. Концы веревок всадники привязали к седлам и начали двигаться в разные стороны. Рэмбо оказался растянутым между лошадьми. «Нет, я американец». «Я пытался», — всадники продолжали тянуть. Рэмбо чувствовал, что руки его вот-вот выскочат из суставов. «Они сейчас разорвут меня». С отчаянным криком он схватился за веревки и начал тянуть со всех сил. Лошади споткнулись, всадники издали какие-то звуки и пришпорили лошадей. «Я здесь, чтобы помочь!» — закричал Рэмбо. «Я не русский!» — афганский командир дал знак всадникам двигаться. Рэмбо почувствовал, что жилы его вот-вот начнут рваться. «Нет!» — его крик слился еще с чьим-то криком. Это кричал Муса, приближавшийся к конникам. Всадники приостановились. Муса говорил быстро и яростно. Командир афганцев сделал знак ослабить веревки. «Продолжай говорить», — попросил Рэмбо Мусу. Командир о чем-то спросил, Муса ответил. Командир взмахнул рукой в сторону вертолетов и что-то добавил. Муса повернулся к Рэмбо. «Он не верит, что ты сбивал вертолеты». Тоненький голосок заставил мужчин повернуть головы. Какая-то девочка стояла на тропе, ведущей к роще. Ее голос дрожал от волнения. Она показала сначала на горевшие обломки вертолетов, потом на Рэмбо. Группа всадников замолкла. Они посмотрели друг на друга, и скептицизм их сменился изумлением, когда они услышали ее рассказ. На сей раз командир дал знак своим людям снять с Рэмбо веревки. Руки Рэмбо были так напряжены, что некоторое время еще оставались в прежнем положении. А затем, упав, повисли, словно плети. Он ослабил петли и стал растирать затекшие кисти. Командир спешился и стоял теперь с Рэмбо лицом к лицу. Горячий ветер раздувал полы его рубахи. Он так внимательно смотрел в глаза Рэмбо, что, казалось, мог читать в его душе. После нескольких слов благодарности афганец положил сильные руки на плечи Рэмбо и расцеловал его. Рэмбо почувствовал щекой жесткую бороду, увидел слезу, блеснувшую в уголке глаза воина.